Глава 6. Есть дело на 5 минут. Коллега пишет. Есть минутка? Тут дело на 5 минут для такого профессионала, как ты. В этот момент обычно вы сразу понимаете, что дело на полдня, отвлекать вас будут не меньше часа, а для выполнения маленькой просьбы придется менять собственные планы. Такие фразы звучат ужасно манипулятивно. Ведь если вы откажете, это будет выглядеть так, будто вы пожалели для коллеги минутку. Почему просят уделить минутку и говорят, что дело на 5 минут? Справедливости ради надо сказать, что чаще всего пишут о том, что просьба пустяковая, чтобы избежать отказа и заранее предупредить возражение о том, что нет времени. Но раздражает асимметрия информации. Когда человек спрашивает, есть минутка, то он понимает, что именно требуется, а вы этого не знаете. Иногда люди оптимистично думают, что могут объективно оценить трудоемкость просьбы и пытаются заранее дать объективную информацию исполнителю, какие ресурсы от него потребуются. Но оценить, сколько времени у конкретного исполнителя займет конкретная задача, довольно трудно. Пример от знакомого копирайтера. Заказчик говорит, нужно всего 3 слова написать. А эти 3 слова — это слоган с игрой слов. И для того, чтобы написать эту рекламную фразу, нужно сначала внимательно изучить продукт, проанализировать конкурентов и целевую аудиторию, дождаться вдохновения, и только после этого написать несколько вариантов для слоганов. Печатать их действительно 5 минут, а вот процесс подготовки займет в разы больше. Часто трудно решиться просить о чем-то большом, ведь это создает ощущение, что теперь в ответ ты тоже что-то должен. Иногда людям кажется, что они не могут претендовать на большую помощь, поэтому и стараются преуменьшить ее. Почему нам не нравится, когда нас просят уделить минутку? За просьбой уделить минутку несложно разглядеть манипуляцию, ведь мы, скорее всего, почти сразу можем оценить, сколько на самом деле потребуется времени для выполнения. И почти наверняка реальное время выполнения просьбы будет дольше, чем то, которое заявляет коллега. Это означает, что отказывая, мы жалеем минутку на коллегу, а соглашаясь, подписываемся на дело, на которое потратим много времени, но все равно оно будет оценено так, будто это какой-то пустяк. Там, где наши усилия заранее обесценили, помогать совершенно не хочется. Такой же манипулятивной является и формулировка «ты же профессионал». Она как бы говорит, что если ты откажешься, то ты дилетант. Да и вообще, дело это пустяковое для тех, кто умеет работать. Поэтому если возникнут трудности, и ты потратишь на просьбу больше сил, то ты не профессионал. То есть и отказаться, признаваться в непрофессионализме, и сделать дольше или хуже, чем рассчитывает проситель, тоже расписаться в некомпетентности. Даже если выполнение просьбы занимает всего несколько минут и не требует особых усилий, напрягать может то, что формулировка «тут дело на 5 минут» предполагает, что исполнитель должен не просто выполнить просьбу за 5 минут, но выполнить ее в течение ближайших 5 минут. Такая попытка распоряжаться чужим временем никому не придется по нраву. Как реагировать, если вам предлагают выполнить просьбу на 5 минут? В такой ситуации важно не испортить отношения с коллегой и в то же время отстоять личные границы и предотвратить последующие манипуляции. Если вас просят уделить 5 минут, то можете сразу обозначить, сколько минут прямо сейчас у вас реально есть. Например, вы можете сказать «Да, у меня сейчас есть ровно 5 минут, а потом я убегаю». Если вы согласились выслушать пустяковую просьбу и в процессе понимаете, что просьба гораздо объемнее, чем думает коллега, то прямо об этом скажите. Да, задачу понимаю, здесь потребуется сделать 1, 2 и 3, на это мне потребуется 3 часа. Вы можете обозначить реальные сроки, когда у вас эти 3 часа будут. Сейчас готовлю отчет, решение этой задачи могу запланировать на следующую неделю. Обратите внимание, что для того, чтобы отказаться от объемной и уж точно не вашей задачи, не обязательно иметь вескую причину в виде квартального отчета. Вы можете сослаться на то, что это не входит в ваш график. Извини, на мелкие задачи сегодня не отвлекаюсь. Чтобы отказ не звучал грубо, можно предложить альтернативные варианты или компромисс. Например, сделать часть задачи, посоветовать кого-нибудь, поменять срок. Например, так. Прямо сейчас не могу, но если просьба будет еще актуальна, то могу созвониться с тобой завтра в 1:30 дня. Если видите манипуляцию, то не стесняйтесь задавать уточняющие вопросы. А правильно ли я понимаю, что ты хочешь, чтобы за 5 минут я подготовил презентацию с отчетом? Правильно ли я понимаю, что эту задачу поручили тебе, а ты хочешь передать ее мне? Правильно ли я понимаю, что эта задача не оплачивается отдельно? Возможно, тогда нелепость и несоразмерность просьбы станет очевидной. Ну или манипулятор поймет, что времени на объяснение он потратит больше, чем сэкономит на решении задачи. И еще важно помнить. Манипуляции обычно хорошо срабатывают с теми, кто не очень ловко управляет собственным временем. Если человек не понимает, чем он сейчас занимается и что будет делать позже, то его очень легко сбить с толку и заставить заниматься тем, чем он не планировал. Ведь он не планировал ничего. А если человек знает, что он делает, то он обычно и не позволяет людям вмешиваться в свое расписание. Поэтому стоит тренировать умение управлять собственным временем и следовать намеченным планам. Тогда никакие манипулятивные фразочки не смогут сбить вас с толку. Но помните, что если вы раз за разом отказываете коллеге, не объясняя причину и не предлагая альтернативных вариантов, то вы и себя лишаете возможности обратиться к коллеге за помощью. Что делать, если вы любите просить о задачах на 5 минут? Даже если вы из лучших побуждений пытаетесь заранее рассчитать, сколько времени займет задача, чтобы дать коллеге объективные представления, помните, что ваш прогноз может восприниматься как манипуляция, поэтому откажитесь от временной оценки задачи. Единственное исключение, когда вы знаете абсолютно точно длительность задачи. Посмотри, пожалуйста, это видео, оно длится 5 минут 30 секунд. Тут допустимо указывать время, но только в том случае, если кроме просмотра видео ничего больше не требуется. Лучше не подсчитывать время на задачу, а постараться описать ее максимально полно и ясно, чтобы коллега сам смог увидеть, что дело займет пару минут. Сбрось, пожалуйста, ту версию презентации проекта, которую ты вчера показывал заказчику. Если задача сложная, то лучше сразу показать собеседнику, что вы понимаете объем работы и цените его усилия. Более того, вы можете сразу озвучить все возможные возражения, чтобы показать собеседнику, что видите все ограничения. Я хочу попросить тебя подготовить к понедельнику презентацию. Эта задача была поручена мне, но я не справляюсь с ней. Я понимаю, что задачу придется выполнять в выходные, но, к сожалению, ее никак нельзя перенести. Таким образом, мы не делаем вид, что это не наша задача, и не притворяемся, будто не понимаем, что просим выполнить просьбу в выходной. Это позволит прийти к симметрии информации между коллегами. Оба собеседника понимают, что просьба сложная и что ответная услуга или благодарность должна быть соответствующей. Поэтому просьба должна содержать еще один компонент — предложение соответствующей компенсации. Например, я вместо тебя смогу выйти на дежурство в понедельник. И еще один важный элемент просьбы — это сказать человеку, что вы готовы услышать от него отказ. Если тебе неудобно, то это норм, так и скажи. В такой ситуации, как это ни парадоксально, человеку хочется пойти навстречу. К нему отнеслись с пониманием, и он готов тоже отнестись с пониманием в ответ. Вместо оценки длительности задачи гораздо важнее сказать, к какому сроку задача должна быть выполнена. Может быть, просьба действительно пустяковая и займет всего 2 минуты, но прямо сейчас у коллеги нет возможности на нее отвлечься. Поэтому если написать «нужно выполнить задачу до конца рабочего дня», то гораздо больше вероятность, что просьба будет выполнена. И ни в коем случае не используйте слово «срочно», и тем более «срочно» прописными буквами. В рейтинге самых раздражающих фраз, которые мы составляли с 3500 пользователей, эта фраза заняла лидирующие позиции. 79% опрошенных назвали ее «раздражающей». Во многом потому, что она манипулятивна и создает асимметрию информации. Один человек точно знает конкретные сроки и степень важности, а второй вынужден ориентироваться исключительно на субъективную оценку первого. А ведь представление о срочности индивидуально и различается у разных людей. Еще хуже — отвечать на выполненные срочные задачи с задержкой. 22:30. Срочно выполни вот эту задачу. 2:30. Вот, держи, постарался сделать как можно скорее. Спустя 2 дня. Ок, спасибо. Если уж просили сделать что-то оперативно, то и отвечать нужно оперативно. И еще один аргумент против того, чтобы заранее обозначать длительность задачи. Человек, который рассчитывал на то, что разговор или просьба действительно займет только пару минут, с каждой лишней минутой будет все больше раздражаться, а гнев будет только расти. Согласитесь, разозлившийся коллега — не лучший помощник в любых делах.